перебил чухонец, поднимаясь с пола. Я начал. Дядя Федя ухмыльнулся. Подонки! И добавил уже совсем весело. Кормить-то будешь, Галка? Та просисюхала нарочито капризно. Я в Ялту хочу. Рассмеялись все, и она тоже. На другой день. Зайка, я должен, как честный человек, предупредить заранее. Скоро мой день рождения, 5 февраля. Разворачиваю пакет. Оно очень теплое. Это шерсть. И голубое. К твоим глазам. Так вот, я буду ждать и от тебя подарок. Я зверь. Она сидит на диване мумией. Смотрит. Молчит. Повесил платье на стул перед нею и вышел. Наступил день обыкновенный, обычный. И никто не знает, что самой счастливой из всех женщин в этот день была Галка. Я пригласил ее в театр, в Комиссаржевку. Притон мечта мгновенно превратился в сумасшедший дом. Грелись на плите утюги и щипцы для завивки. В поисках чулка были вывернуты наизнанку ящики и чемоданы. Пахло паленым волосом, и дрожали антресоли, с которых каждые 5 минут скатывалась хозяйка и, вертясь перед трильяжем, восклицала. «Дешевка! Вокзальная потаскуха!» Взбегала наверх и снова скатывалась, теперь уже в трикотажном костюме. «Боже, какая я старая! Тебя приму за моего сына!» Остановилась она на белой блузке с черной юбкой. «Проститутка! Вы посмотрите на эту шлюху!» Она тычет пальцем в свое отражение. «В театр тебе! В театр! На тебе! На! На!» В зеркало пролетела пудреница, выпустив при этом розовое облако. За ней гребни и щетки. Я подоспел, когда в руке был флакон с каким-то эликсиром. «Хватит, достаточно. Нет ничего хуже заплаканного лица. Будешь реветь, сиди дома. Чем тебе не нравится кофта? Скромно и строго». «Да?» «Да, черт возьми, да!» — терял я терпение. «И Данила Васильевич это же говорил». «Какой Данила Васильевич?» «Режиссер. Сленфильма». Бывает мгновение, когда женщину хочется ударить. Так хочется, но вместо этого... «Ты с ним спала, конечно». «Что ты, что ты? Они там все импотенты. Вот видите, ударил бы женщину ни за что». «А что у тебя будет в руках?» «Ой, совсем забыла. Сумки оказались все дрянь». Была утверждена муфта из белого зайца, который, видимо, решил в середине зимы сменить шкуру. «Я буду вся в пуху». «Ты не будешь, надеюсь, ею махать? Это же не веер». «Ой, как хорошо, напомнил. У меня есть веер». «Никаких вееров», — категорически запротестовал я. Были забракованы также часы и немыслимый браслет, серебристый уж с глазами из бутылочного стекла. «А это колечко?» «Можно», — сдался я. Галка протерла запудренное зеркало и в испуге отшатнулась. «Боже, какая я нищая!» Все грозило начаться снова. Я пошел на провокацию. Эта фраза типичная для проституток. «Что ты постоянно клянчишь у мира? Ты здорова, ты красива, что тебе еще надо? Шубку? Дура. Я тебе нравлюсь? Во, это серьезный разговор. А то шубка. Смешно. Безумно. А что мы идем смотреть?» «Дон Сезар де Базан». Сняла юбку, стала отпаривать ее. «Я хочу в Испанию. Из-за меня дрались бы на шпагах. Пели бы под окном серенады. Ой! Что еще?» Щипцами поддела крышку кастрюли. Супа не было, на дне лежало черное что-то и подозрительное. Оно пузырилось и угрожающе шипело. «Суп по-испански», — определил я, кашляя от дыма. В фойе театра надел очки, предусмотрительно купленные накануне в магазине уцененных товаров. «Плохо вижу издали, а вблизи...» — Галка приблизилась вплотную, целует мне нос. «Вблизи хорошо. Себе купил программку, даме мороженое. Ходим чинно по коврам, болтаем всякую бестолочь. Галка и впрямь красива. в особенности «но».